В кабинет к Бирюкову вошел повеселевший за последние дни следователь Лемакин. Сел у стола и, показывая на материалы расследования, спросил. «Ознакомился, Антон Игнатьевич?» «Ознакомился», — ответил Бирюков. «Работу сделали большую и, кажется, сдвинулись с мертвой точки. Образ Казаринова начинает прорисовываться». «Это меня и обнадеживает», — сказал следователь. «Раньше он представлялся мне безвольным пьяницей. Никак не мог понять, на какие средства человек пил. Теперь источник финансирования вроде бы открылся. Любопытно, вымогал Спартак деньги у малообразованных старушек и нечистоплотных спекулянтов типа Желтоножкина». Антон улыбнулся. «Петр, спекулянтов уже нет. Есть предприниматели и частная торговля, конкурирующая с государственной». «Виноват, по привычке ляпнул. Теперь ведь и ОБХСС надо называть ОБЭП, отделение по борьбе с экономическими преступлениями, а мы по старинке именуем». «Дело не в названии, в существе. Рассказывай, что нового у тебя еще появилось». Опросил многих продавцов и заведующих магазинами потребка операции. Лемакин помолчал. «Никто из них не сказал, что Казаринов вымогал деньги. В долг просил часто, иногда ему одалживали. Расплачивалась обычно Галактионова, но в последнее время категорически отказалась платить его долги. У продавцов райпо Спартак не мог вымогать, они ведь знали его как грузчиков. Надо будет новосибирских бизнесменов, заезжающих в наш район, проверить. Может быть, под флагом АБХСС Казаринов их прижимал? Может такое быть. Во всяком случае, кооператор Асултанов, оставивший мне заявление на Полекшаева, не подает ни звука». «Не он ли жахнул Спартака бутылкой?» — вдруг спросил Лемакин. «Интересно, что этот кооператор собой представляет?» «Ко мне Асултанов заходил сразу после вытрезвителя. Был то ли с глубокого похмелья, то ли не выспавшийся. Реакция замедленная, будто после снотворного. Говорил путано, с акцентом, коверкая слова. Обещал приехать через день-другой, но, как видишь, его до сих пор нет». «А в вытрезвитель как попал?» «В ресторане «Сосновый бор» встречался с деловым человеком, назвать которого под предлогом коммерческой тайны отказался. За столом перебрал лишку. Вышел на улицу и чуть не угодил под спецмашину вытрезвителя. Здесь его и подобрали. Претензий на медобслуживание не имел. Наоборот, радовался, что вытрезвители не почистили его портфель с деньгами. «Может, поручим Голубеву, чтобы занялся им?» Бирюков задумался. «Поспешишь, людей насмешишь. Подождем, Петр, посмотрим, как дальше станут развиваться события. Опасаюсь, не казалось бы заявление Асултанова оговором. Хотя вполне возможно и иное. В горячах с похмелья он заявил на Полекшаева, а когда одумался, притих. Начни сейчас его тормошить, неизвестно, чем дело обернется». «По-твоему, Полекшаев способен на взятку?» «Сергей парень самоуверенный и тщеславный. Такой способен как на хорошее, так и на плохое. В достижении цели настойчив. Это может озлобить изворотливых дельцов, и чтобы избежать уголовного преследования, они попытаются подставить Сергею свой капкан. Но если опять зайдем в тупик, придется все-таки выходить на Султанова. Давай надеяться на лучшее. Ну, а вдруг окажемся в тупике? К тому времени Полекшаев, если он действительно взяточник, может надавить на Султанова, и тот вспомнит о своем заявлении». Лемакин оживился. «Понятно. Теперь о последних новостях. Нового, Антон Игнатьевич, много, но с оттенком фантастики. Один из соседей собачки на ночью с 5 на 6 июля возвращался на собственном Запорожце с рыбалки. В пути у него кончился бензин, и мужик прокуковал на дороге далеко за полночь, пока не выручил шофер проезжавшего грузовика. Домой этот сосед подкатил перед рассветом, и возле избушки Гурьяна видел, вроде бы белела какая-то автомашина. Модель ее издали не определил, но предполагает что-то вроде Рафика или иностранной марки, типа вместительного фургона. Когда эта машина приехала к Собачкину и когда уехала, неизвестно. Короче говоря, мое предположение такое. Привезли труп Казаринова к Гурьяну именно в этой машине. Но в ночь с 5 на 6 похоронить не успели, рассвет надвигался прямо на глазах. Возможно, и могила еще не готова была. Согласен? Логично, только фантастики в этом я не вижу. Фантастика, Антон Игнатьевич, в другом. С помощью участкового милиции Дубкова удалось выявить подростков, которые в ночь на Ивана Купалу переворачивали скамейки. Судя по всему, недоросли хотели побезобразничать и на кладбище. За полночь забрались туда в кромешной темноте. И вот вроде в том самом месте, где в ту ночь неудачно был захоронен Казаринов, два раза ярко вспыхнуло голубое пламя. Прямо как молния или взрыв какой-то. Но ни грома, ни другого даже малейшего звука слышно не было. Подростки посчитали это приземлением летающие тарелки, о которых сейчас чуть ли не все газеты трезвонят, и, перепугавшись, тиканули от кладбища подальше. «Только летающих тарелок нам и не хватало», — Бирюков помолчал. «Голубев помогает?» «Слава, молодец!» — с восторгом сказал Лемакин. «Я поручил ему отработать версию, связанную с приставлением Казаринова к женщинам возле дачного поселка в Родниково, откуда в прошлом году осенью исчезла гражданка Виноградова. И вот там Слава тоже почти фантастическое открытие сделал. Сейчас я тебе принесу». Следователь торопливо вышел из кабинета и буквально через минуту принес отлично выполненную глянцевую фотографию. Едва взглянув на снимок, Антон сразу узнал Казаринова. На фоне дачного двухэтажного дома прилично одетый Спартак улыбался сосредоточенно слушавшей его очень полной женщине, в возрасте, похоже, близком к 50 годам. «Узнаешь?» — спросил Лемакин. «Казаринова узнал», — ответил Бирюков. «Женщину вижу впервые». «Это и есть пропавшая без вести София Лазаревна Виноградова. Снимок сделан в октябре прошлого года, чуть ли не в тот самый день, когда она не вернулась с дачи домой». «Казаринов специально пригласил фотографа, чтобы запечатлеть для уголовного розыска свое знакомство с Виноградовой», — недоверчиво улыбнулся Антон. «Сфотографировал сторож дачного поселка телеобъективом с дальнего расстояния. Для сторожа слишком профессиональная работа». «Да ведь Антон Игнатьевич, сторож Донцов, вышедший на пенсию фотокорреспондент газеты. По словам Голубева, человек довольно интересный, наблюдательный и к обязанностям сторожа относится добросовестно. В дачных поселках, как известно, воровство стало распространенным явлением. Вот Донцов и начал следить за подозрительными типами, снующими возле Родникова, из-под тишка фотографировать их. Кстати, по его фотографиям было опознано несколько рецидивистов и оперативно раскрыты в прошлом году две кражи из дачных домиков». «Что-то на этом снимке, по-моему, притянуто за уши», — внимательно рассматривая фотографию, — сказал Бирюков. «Спартак здесь совсем не похож на подозрительного типа. Просто молодой неказистый лицом мужчина мило разговаривает с пожилой тетей. Может, это знакомый или родственник пришел к Виноградовой. Зачем его брать на мушку фотоаппарата?» «Дело в том, что сторож не один раз видел Спартака возле поселка. А тут подвернулся удобный случай. Видишь, какое освещение удачное. И дача Виноградовой в полный двухэтажный рост. Роскошная дачка. Да, соблазн для воришек большой. Вот сторож и щелкнул кадрик на всякий случай». «Муж Виноградовой знает об этой фотографии?» «Нет», — Донцов отпечатал снимок по просьбе Голубева. Когда Слава предъявил ему для опознания карточку Казаринова, сторож вспомнил, что в его криминальном фотоархиве есть похожее лицо, и отыскал негатив. «Неужели осенью прошлого года, когда искали Софию Лазаревну, сторожа не допросили?» «Допрашивали, но ведь на Казаринова тогда даже намека не было. И вообще Виноградова исчезла очень странно. На даче ее никто не видел. Бирюков еще раз внимательно всмотрелся в фотографию. «Знаешь, Петр, не верится мне, что Казаринов соблазнился на Виноградову. Эта перезревшая дама в матери ему годится. Понимаю, когда до судимости он набросился на 18-летнюю студентку или после колонии в лесопосадке оригинально познакомился с Галактионовой. Но здесь, извини меня, соблазна 0,1. Так ведь, Антон Игнатьевич, насилие — это патология. А какая похоть стукнет в голову зациклившемуся на сексе маньяку, не всегда логически вычислишь. Словом, как в той присказке, у каждого свой вкус, — сказал индус, женившись на обезьяне. И все же, — задумчиво проговорил Бирюков, — по-моему, если Казаринов и причастен к исчезновению Виноградовой, то не из-за этого он лишился жизни. Мы ниточки, Антон Игнатьевич, ищем. Вот это правильно. Ниточка может тянуться из базы Райпо, и из Новосибирска, и из Кемерово, и из дачного поселка Родниково, и откуда хочешь. В данном случае несомненный интерес представляет то, что Казаринов встречался с Виноградовой. Встреча, конечно, может оказаться чисто случайной, а может, именно здесь и завязался на ниточке узелок. Кстати, Галактионова не знакома с семьей Виноградовых. «Не знаю», — Лемакин взглянул на часы. «Юлия Николаевна сегодня утром по телефону мне заявила, что нашла те злосчастные 2500 сиреневыми купюрами, о которых предполагала, будто их утащил Спартак». «Нашла?» «Да», — говорит, в торопях, пряча деньги от Спартака, засунула их под диван, и только недавно, когда немного успокоилась, вспомнила. «Я пригласил ее в прокуратуру. Скоро должна подойти». Смотри, как интересно получается. Когда Гурьян Собачкин был жив, деньги утащил Казаринов. Стоило могильщику умереть, деньги нашлись. Главное, кругленькая сумма и цвет купюр совпадают. Мне тоже это показалось забавным. Поэтому и хочу без волокиты запротоколировать новые показания, чтобы Юля не придумала еще новее развлечения. Антон концами пальцев потер виски. «Давай-ка мы вместе побеседуем с Юлией Николаевной».